Глава вторая. Тейла. Некоторое время ушло на то, чтобы просто прийти в себя. Меня окутал знакомый запах летнего разнотравья, из чего я сделала вывод, что перенеслась в окрестности замка Свон. Это та же самая гора и тот же лес, только на 300 лет младше. А моя цель находилась в самом центре Ксартона, в резиденции королевского рода Морой. Оглядевшись по сторонам, я так и не смогла сориентироваться. Если это предместье Монкарса, то где-то здесь должен быть тракт, ведущий из столицы дальше на север. Выбора у меня все равно особо не было, и я решила, что лучше двигаться, чем стоять на месте. Поэтому уверенно направилась туда, где, по моим предположениям, была дорога. Чутье меня не обмануло, и буквально через полчаса я вышла к хорошо утоптанному широкому тракту. По пути я еще несколько раз звала Рионара, распугивая стайки воробьев своим хриплым голосом, но никто так и не отозвался. Зато стоило мне выбраться из густого подлеска на дорогу, как меня едва не сбил всадник. В последний миг он развернул коня, и копыта чудом меня не зацепили. Свалившись от неожиданности, я несколько мгновений с негодованием смотрела ему вслед, пока до меня не дошло, что это был Рионар. Он что, не заметил меня? «Рионар!» — крикнула я, но от всадника осталось лишь далекое облако поднятой пыли. И, конечно, за стуком копыт он меня не услышал. Помогая себе руками, я поднялась на ноги и отряхнула пыльное платье. И куда, интересно, его высочество мчался с такой скоростью, что чуть не сшиб человека? Домой? Терзаясь сомнениями, я направилась в ту же сторону, что и Рионар. Солнце припекало, запах цветов щекотал ноздри, а рот наполнялся слюной. Я проголодалась и хотела пить, но в тех условиях, в которых проходил ритуал, не было времени на тщательные сборы. Я проверила письмо, которое спрятала за пазуху. Оно оказалось на месте. Не хватало только его потерять. Это лишило бы меня шанса исправить будущее Шайгинара. Но действительно, почему было не взять с собой хотя бы самое необходимое? Ругая себя, я двигалась вперед, надеясь, что в какой-то момент местность станет узнаваемой. Но деревья равнодушно шелестели вокруг, даже и не думая давать мне подсказку. И что я буду делать, когда прибуду в Ксартон? Без денег, без жилья, без документов? Ладно, Рионар не подумал об этом. Он привык к своей королевской жизни, когда все под рукой. Но я-то почему не сообразила? Любовная горячка превратила мой мозг в желе? Проклиная собственную глупость, я, наконец, вышла из леса и с изумлением уставилась на поместье, что возвышалось впереди. Оказалось, принц Морой привел меня вовсе не к себе домой, потому что, несмотря на прошедшее время, не узнать собственный замок я не могла. Но в это время, насколько я помнила, он принадлежал роду Тальбот. И что здесь Рионар забыл? И только теперь осознание озарило меня. Это был не тот Рионар, который обещал со мной отправиться в прошлое, а тот, который 300 лет назад собирался принять корону Шайгинара. Разочарованно вздохнув, я вернулась под сень деревьев и тяжело опустилась на широкий пень. Одной проблемы меньше. По крайней мере, я знаю, где сейчас принц, и осталось только найти способ вручить ему письмо. Идти в замок Тальботов и просить аудиенции с принцем казалось мне отвратительной идеей. Да меня, скорее всего, даже на порог не пустят. С другой стороны, преподаватель алхимии в академии часто любил повторять, что лучше жалеть о сделанном, чем о несделанном, поощряя нас на смелые эксперименты. Приняв решение попытаться, я тяжело поднялась и направилась вверх по пологому склону горы, к высокой каменной ограде, что окружала замок. Ворота были распахнуты, и я беспрепятственно миновала парковую зону, которую в мое время уже полностью поглотил лес, и внутренний двор. И лишь у парадного входа меня окликнул мужчина, похожий на стражника. «Куда это вы направляетесь, Эри?» Хмурясь, он подошел ко мне. «Я ищу его высочество принца Рионара, чтобы передать ему послание», — как на духу выпалила я. Иногда правда способна открыть любые двери. Некоторое время мужчина смотрел на меня со смесью злости и недоверия, после чего издевательски расхохотался. «Послание?» — он ткнул в меня пальцем. «От кого? От бродяг?» «Отправитель пожелал остаться инкогнито». Я начала пятиться, потому что за весельем стражника скрывалась явная угроза. Зря я упомянула принца и тем самым привлекла к себе ненужное внимание. Вокруг уже начала собираться толпа из челяди. «Иди-ка ты пока цела, Эри», — покачал головой стражник, наступая на меня. «А то чего доброго, примем тебя за шпионку, да в темницу кинем, а там крысы». Вряд ли он действительно воспринял меня всерьез, иначе перешел бы от угрозы к действиям. Но я благоразумно решила не рисковать и не настаивать на своем. Развернувшись, чуть ли не бегом бросилась прочь, уверенная, что весть о моем появлении даже не дойдет до Рионара. Не станут они беспокоить его по таким пустякам. И если в замке Тальботов мне не улыбнулась удача, то в Белом дворце надеяться тем более не на что. Уныло опустив плечи, я поплелась прочь. Дорога до Ксартана займет у меня немало времени, и стоило найти в лесу хотя бы источник воды. Еда уже оказалась непозволительной роскошью, если только по пути не попадутся заросли спелых ягод. Судя по цветущим бархатцам, сейчас как раз середина лета. Я собралась снова свернуть и нырнуть в подлесок, когда позади раздался стук копыт и скрип колес. Обернувшись, я увидела позади телегу, запряженную двумя мулами. «Куда направляетесь, Эри?» С сиденья ко мне свесился мужчина, так густо заросший бородой, что видны были только глаза. «В Ксартан», — ответила я, на всякий случай отступив. Мало ли, что у него на уме. «Садитесь, Эри, нам по пути!» Усы приподнялись над добродушной улыбкой. «Чего ноги-то топтать?» «На транспорте, конечно, было бы предпочтительнее. К тому же ноги действительно уже начали гудеть от усталости. Но я все еще сомневалась. А что, если он задумал недоброе и свернет в лес, чтобы привести свой план в исполнение, а потом там же и закопает? С другой стороны, у меня в арсенале была парочка мощных боевых заклятий, и этот здоровяк даже пикнуть не успеет, прежде чем пожалеет о том, что подобрал меня». Приняв решение, я ухватилась за любезно протянутую мне руку. «Можете звать меня Томари», — произнес мужчина, чем вызвал у меня невольную дрожь. «Прямо как дядюшка Томас, чтоб его свиньи загрызли». «Тейла», — представилась я, устроившись на скамейке рядом с возницей. «А вы по какому делу в Ксартан?» Мужчина пустился в пространное объяснение, что поехал пополнить запасы, и я, вспомнив уроки светской беседы, в нужных местах вежливо кивала. Том оказался любителем поговорить, и мне, к счастью, даже не пришлось придумывать правдоподобную легенду, чтобы рассказать о себе. Хотя стоило, конечно, сделать это на будущее, потому что в резиденции королевской семьи меня первым делом спросят, кто я и откуда. В компании бородатого добряка несколько часов пролетели незаметно. Ничего неприличного или предусудительного ни в его словах, ни тем более в действиях не было, и мне даже стало стыдно, что изначально я так плохо о нем подумала. «Прощайте, Эри, здесь наши пути расходятся». Том остановил повозку возле рынка. Он помог мне спуститься с телеги и отвесил весьма учтивый поклон. «Спасибо вам за приятную компанию». «Это вам спасибо», — искренне поблагодарила я и собралась было пойти, куда глаза глядят, чтобы хорошенько подумать, но тут Том окликнул меня. «Эрис вон, вы так и не ответили мне, куда держите путь. Время позднее, быть может, вас подвести до дому. Такой красавице в сумерках по городу ходить не стоит». Я смутилась, потому что придумать легенду не успела, да и некуда мне было идти, если уж на чистоту. Если бы рядом был Рионар, он бы что-нибудь придумал. Его наверняка здесь каждый пес в лицо знает. А мне что делать? «Если честно, я сама пока не знаю, куда держу путь», — призналась я, не придумав ответа получше, чем просто сказать как есть. «Мне впервые довелось оказаться в этом городе, и я собираюсь поискать постоялый двор, где бы мне выделили угол за помощь по хозяйству». Протянул Том, поглаживая густые усы. «У нас с женой дом небольшой, но уж на ночь-то угол тебе найдем». Мимо меня пробежали два ребенка лет пяти, и я оглянулась на них, растерянно улыбаясь. Это предложение было одновременно радующим и пугающим, ведь Тома я знала всего несколько часов и все еще сомневалась в том, что у него на уме. «Как вы верно подметили, Эри одной в сумерках не стоит ходить с малознакомыми мужчинами. Простите за прямолинейность, но мне было бы спокойнее на постоялом дворе». «У меня жена и трое детей, Эрис вон». Он сложил руки на коленях и склонился вперед, мягко улыбаясь в усы. «Самое страшное, что с вами может произойти, это круги под глазами на утро, если у малыша Кевина снова разболятся зубы». У меня в животе громко заурчало, и это стало решающим аргументом. Вряд ли этот человек обладает даром, и к тому же ему неизвестно, что из себя представляю я, а значит, в случае сложностей преимущество будет на моей стороне. Почту за честь, эйр Рейджинальд. Я сделала книксон и полезла обратно в повозку. Спустя всего несколько минут мы прибыли к небольшому дому, в отдаленном от центра квартале Ксартона. Здесь было чисто и ухожено. Во дворе залаял крупный пес, то ли радуясь возвращению хозяина, то ли почуяв во мне чужака. И на порог вышел мальчишка, лет 10. «Папа вернулся!» — воскликнул он, повернувшись в дом, а потом бросился к спускающемуся с повозки Тому, чтобы обнять его. «А вот и обещанный подарок!» Отец семейства достал из большого нагрудного кармана лакированную рогатку. Приняв ее, мальчишка несколько раз подпрыгнул на месте, задыхаясь от восторга. А потом побежал хвастаться маме, которая вышла на порог с годовалым ребенком на руках. За ее юбку пряталась девочка, лет 4. Она робко оглядела нас и не сразу пошла на призывный жест присевшего на корточки отца. Тот бережно вставил в ее волосы заколку с цветными стеклышками и взял девочку на руки. «Милая, знакомься, это Эри Тейла Свон. Она впервые в Ксартоне и не имеет крыши над головой. Я предложил ей провести у нас эту ночь. Тебе помощь не помешает, а ей теплая постель и горячий ужин». «Эри Свон», — улыбнулась женщина и, удобнее усадив ребенка на собственное бедро, вежливо присела в неглубоком реверансе. «Мое имя Лили. Можете так ко мне и обращаться. Простите, ваша фамилия кажется мне знакомой». «Она похожа на фамилию какого-то графа», — улыбнулась я, спускаясь с козел. «Вроде как наши фамилии читаются одинаково, но пишутся по-разному. Разное происхождение, если хотите». «Да-да, точно», — она приложила палец к губам. «Никак не припомню. Что ж, проходите скорее к столу. Мы как раз собирались ужинать». «Буду премного благодарна», — искренне произнесла я и пошла следом за женщиной. А Том, спустив малышку с рук, похлопал ее по спине. «Беги с мамой, а мне еще Джейни с Буцефалом надобно в стойло отвезти». В доме было чисто и уютно, так же, как и во дворе. И вдобавок к этому моего обоняния коснулся запах свежей сдобы и тушеной капусты. И Лили, судя по всему, была отличной хозяйкой, и мне внезапно стало неловко. Что, если я попаду в неприятности и втяну в них эту замечательную семью? Что, если по моей вине пострадают дети? Но голод немного приглушил голос совести. Ничего страшного не произойдет, если я один раз здесь переночую, а потом уберусь куда подальше. Помогая Лили собирать на стол, я тщательно обдумывала свои дальнейшие действия. Скорее всего, мне стоило быть более настойчивой и постараться передать послание Рионару еще в замке Тальбот, а не ехать в Ксартон. Но насколько более подозрительным показалось бы там мое поведение? Вряд ли многие были в курсе местоположения наследного принца, и гораздо логичнее разыскивать его в королевской резиденции. «Что привело вас в Ксартон, Эри?» — вырвал меня из размышлений голос хозяйки дома. «Поиск работы», — окончательно определилась я с легендой. «Вы случайно не знаете, не требуется ли где-то помощница по дому или горничная?» «Нет», — женщина покачала головой. «Но я бы посоветовала вам наведаться утром в районную администрацию. Там на входе большая доска объявлений, и если искать где-то верную работу, то только там». «Благодарю», — искренне сказала я. Изначально в мои планы не входил поиск работы, но если уж я оказалась достаточно безмозглой, чтобы не прихватить с собой в путешествие хотя бы необходимый минимум, то других вариантов просто не было. Когда мы закончили накрывать на стол, и Лили усадила детей, в столовую показался Том. Его брови и борода блестели каплями воды, и мне снова стало неловко. Я же с дороги даже руки не помыла и сразу полезла за стол. Простые люди не могли знать, что я применила заклятие дезинфекции. Что они обо мне подумали? Перед трапезой Том, как глава семьи, вознес молитву Пресветлой Туатаде. И мы, наконец, приступили к ужину. Еда была незамысловатой, но вкусной. И через некоторое время я сыто откинулась на спинку стула. В благодарности за ужин я вызвалась помыть посуду, и Лили с радостью уступила мне эту обязанность. Пока я отскабливала горшок из-под тушеного с овощами мяса, супруги Реджинальд готовили детей ко сну. Самого младшего, Кевина, они заботливо искупали в принесенной синей бодейке. Старших заставили помыть ноги. Я наблюдала за этой семейной идиллией с чувством щемящей нежности и белой зависти. Перед глазами встал образ Рионара с ребенком на руках. Повторилась бы наша ночь, если бы не обстоятельства. Действительно ли он испытывал ко мне чувства или просто взял то, что оказалось под рукой? В любом случае, я буду вспоминать нашу ночь с благодарностью. Наверное, об ином, более чудесном первом разе не стоило и мечтать. Последствий я не боялась, так как успела предпринять необходимые меры. Определенно, в том, чтобы быть целителем, угадывались явные преимущества. «Эрис Вон!» — вырвал меня из размышлений голос Тома. «Мы вам в детской постелили, уж не обессудьте!» Я удивленно посмотрела на него. Разве можно настолько доверять постороннему человеку, чтобы оставить его со своими детьми? Видимо, искреннее недоумение отразилось на моем лице, потому что мужчина пояснил. «Я немного разбираюсь в людях и чувствую, что так будет правильно». А не было ли у него магического дара? Слишком слабого для поступления в академию, но достаточно сильного, чтобы интуитивно выбирать правильные варианты из всех возможных. К сожалению, у меня не было артефакта, чтобы подтвердить свою догадку, а напрямую спрашивать было тоже не слишком-то удобно. «Спасибо», — поблагодарила я, вытирая покрасневшие от воды руки выданным мне полотенцем. «Следуйте за мной». Том повел меня вглубь дома и остановился перед украшенной резьбой дверью. Только после этого я обратила внимание, что в доме было много деревянных украшений, сделанных своими руками. Обстановка в детской лишь подтвердила мою догадку о таланте хозяина. Вся мебель была сделана вручную, причем очень искусно. А один из углов специально освободили под игрушки, и среди прочих там возвышался замок, миниатюрная копия резиденции Тальботов. Я застыла с восхищением, разглядывая это великолепие. Наверняка и привезенную рогатку Эйр и Реджинальд смастерил по дороге. «Сюда». Мужчина указал на расстеленный на полу матрас и смущенно потупился. Еще одной кровати у них явно не было, но я все равно была благодарна. «Лили оставила вам свою сорочку?» — все еще смущаясь, сказал мужчина. «Не спать же в платье, помнется еще». «Да и не лезть же в пыльной дорожной одежде в чистую постель». Я еще раз от всей души поблагодарила хозяина дома, и когда он вышел, начала готовиться ко сну. Дети уже расположились в своих кроватках. Девочка мирно сопела, мальчик смотрел на меня темными любопытными глазами, а малыш Кевин беспокойно ворочался. Пожелав всем спокойной ночи и не получив ответа, я улеглась на свой матрас. Было немного жестковато, но от моего ложа приятно пахло сеном и дикими травами, что способствовало крепкому сну. Поэтому вместо того, чтобы тщательно обдумать свои дальнейшие действия, я поддалась соблазну и закрыла глаза. Но ненадолго. Разбудил меня плач малыша Кевина. Подскочив, я подбежала к его колыбельке, удивляясь, почему Лили с Томом до сих пор не ворвались в детскую. Неужели так крепко спали? Склонившись над ребенком, я запустила в него заклятием диагностики. Он не был ни мокрым, ни голодным, но, как и предупреждал Том, страдал от боли в деснах. Облегченно выдохнув, потому что мне было известно, что с этим делать, я сотворила слабые заклятия обезболивания. Для такого малыша этого было достаточно. В тот момент, когда малыш наконец успокоился и начал засыпать, прибежала Лили. Она окинула детскую удивленным взглядом. «Мне показалось, он плакал», — сонно пробормотала она и, поправив одеялко дочери, удалилась. Усмехнувшись, я вернулась на свой матрас и до самого утра проспала как убитая, потому что никогда в жизни у меня еще не было такой стойкой уверенности, что все непременно будет хорошо.